Ретроспекция 2. Эпизод 2. Из найденных записей практикующего магистра Академии разума и сознания доктора Кайлена Энгла. Ну, здрасте. Неплохо тут у вас. Добрый день. Меня зовут доктор Кайлен Энгл. Садитесь. А как вас зовут? Гейл. Гейл Ривер. Очень приятно, господин Ривер. Итак, начнем. Скажите, кем вы приходите из Дарри? Братом, по матушке. Ага. Можно нескромный вопрос? Что с вашим отцом? Ну, как говорится, папку видал разок, и то в дверной глазок. Ясно. Это скорее для общей картины. Но чтобы вы понимали, сегодня вы поможете мне разобраться в вашей сестре Гейл. А что в ней разбираться? А что, конвейер сломанный, что ли? Я понимаю ваше недоверие и некоторые опасения, но поверьте, я хочу дарить только добра. Ну а чтобы вас стимулировать, по окончанию сеанса, если вы будете честны, я дам вам 10 крон. А давно врачи платят за помощь пациентам? Считайте это старым долгом, который я отдаю ее матери. Но это сейчас не важно. Расскажите мне о всех странностях, что преследовали Дару, пока она была в положении. Ну, ладно, короче. Слушайте. 9 месяцев назад. Дара, уставшая и промокшая после особенно едкого конденсата, вошла в квартиру, бросая плащ, покрытый желтыми разводами, в угол. Проклятие. Как я устала. Как же болит спина. Сидевший у окна Гейл, похожий на 10-летнего мальчишку, поглядел на сестру. Слушай, Дара, ты поменьше жрала у себя на работе, а то в корсет уже не влазишь. Захлопни вьюшку! Ты устроился на работу? Конечно же нет. Гейл показал ей язык и прыгнул на пол, встав на руки. А затем прошелся в этой позе, пытаясь вытащить из сумки Дары сверток с едой. Не трогай, это мне. Брата, значит, не кормишь, а сама жрешь. Дара вытащила из пакета половину мясного пирога и отломила кусок брату. Тот тут же принялся жадно есть, не вставая с пола, а Дара ушла в единственную комнатушку, служившую кухней. Через полчаса, когда Гейл уже пытался залезть на шкаф со скуки, она вышла. Я беременна. Лицо ее было бледным, а взгляд поникшим. В смысле? Гейл замер на шкафу. Да даже такой интеллектуальный убыток, как ты, должен понимать значение этого слова. Дара дернулась, словно разозлилась сама на себя за такие слова. Но серпарь ни на миг не обиделся, а наоборот, подбежал к сестре. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. И кто у нас будущий счастливый отец? От кого залетела моя любезная сестренка? Я не знаю. Я уже год ни с кем не... Дара села на кровать и закрыла лицо трясущимися руками. Ну и семейка у нас, сказал Гейл, почесывая толстые волосы у основания черепа. От кого тебя мама родила, не знаем. От кого Дара родит, тоже не знаем. Зато прекрасно знаем, от кого родился ты, трубачий сын. Лицо Дары было гневным, и на этот раз она не осеклась. А вот сейчас обидно было. 3 месяца спустя. Гейл, уже куда более окрепший и выросший, в поношенной кожаной куртке и кепке на пару размеров больше, вошел в квартиру поздней ночью. Дара, сидевшая на кровати, не спала, но и в его сторону не поглядела. Гейл заметил, как она с недоумением смотрела на странную фотокарточку, где был изображен высокий человек в цилиндре и с тростью в руках. Она вертела ее, словно не понимала, откуда та могла взяться. В глазах ее стояли слезы. Это в последнее время было нередким явлением. Гейл понимал, что внезапный ребенок пугает ее и тяготит. Он сел на кровать и обнял сестру. Слушай, мне ты можешь рассказать. Нечего мне тебе рассказать. Не знаю, правда. Я не понимаю, как и когда это могло случиться. Она поглядела на него взглядом, в котором сквозило отчаяние. Ты же еще общаешься с Дайном? Сходи к нему, узнай насчет аборта. Я не могу, мне же только 17 стукнуло. Эй, Дарка, не надо абортов. Мы справимся. Она заплакала и прижалась к его плечу. Гейл закрыл глаза, и по щекам его тоже потекли слезы. 2 месяца спустя. Гейл, лежа на полу, проснулся от шума, который Дара подняла, уронив старый прохудившийся зонт. «Ты куда?» «Пойду погуляю. Взяла отгул на работе». «Зачем?» Как и любой серпарь, Гейл почти не был способен отличить ложь от правды, но сестру он знал очень хорошо. Встав, он преградил ей выход. «Мне пора. Я это чувствую». И Дара показала на живот. «С ума сошла? Рожать непонятно где?» «Ну нет, мне нужно рожать здесь. И пусть все услышат. Придут спрашивать, а разрешение народа у меня есть? Да я даже не знаю, кто отец». Она отвернулась. «Найду место побезопаснее. Сделаю дело и уйду». «Чё? Оставить ребенка? Что ты за мать такая?» «Да гори ты в печке, Гейл! Что мне делать? Что ты предлагаешь делать?» Кто-то постучал в стену. «А ну хватит орать проводку вам в глотку! Вонючие риверы! Я на вас исполнителей спущу!» Гейл пнул стену в ответ. «Так, ладно, ты права. Здесь рожать не надо. Пойдем... пойдем к Дайну. Он врач, дорого не возьмет, я с ним сторгуюсь». «Нет, он мне не нравится. Я общалась с ним и слышала про него всякое. Не знаю, правда, нет, но я к нему не пойду. Хочешь помочь? Пойдем со мной. Не хочешь? Отойди». Дара оттолкнула Гейла и зашагала по коридору подъезда. Гейл же схватил свою куртку, ботинки и побежал за ней, не заперев дверь. 2 часа спустя, в пустой квартире на недавно заброшенных улицах. В тусклом свете 2 незаконных масляных ламп среди рухляди заброшенного дома на кровати, покрытой купленной по дороге простыней, лежала Дара. Гейл, бледный и напуганный, сидел рядом, сжимая ее руку. Неподалеку дешевая реактивная горелка нагревала воду. «Ах ты ж мать моя родная, он лезет! Я это вижу! Если б я знал, что это так выглядит, я хочу это развидеть!» «Заткнись ты, заткнись, крысеныш!» «Ну, держись, кричи и бей, давай, только тушься!» И внезапно Дара отключилась. После шума и возни настала пугающая тишина. Гейл схватил сестру за руку. «Эй, чё с тобой?» Она очнулась так же внезапно, как и потеряла сознание, и приподнялась на локтях. Такой Гейл ее не видел никогда. В глазах был нездоровый блеск. Блеск силы, уверенности и злобы. «Дара?» «Займись водой, дубина. Нужна вода. Помогай дальше». «Ладно, хорошо». «И задержи их». «Кого?» «Тех, внизу. Сюда поднимаются люди. Разве не слышишь?» Гейл прислушался и услышал, как по старым, покрытым бетонной крошкой лестницам поднимаются 2. «Вот дерьмо, дерьмо, дерьмо, дерьмовое». Он стал метаться по комнате, но слишком нервничал. В конце концов, он просто схватил какую-то палку и замер. В дверях, глядя на странную сцену, уже стояло 2 человек. В масках, похожих на вытянутые вниз собачьи морды, со странными монокулярами на правых глазах и в необычных одеждах со множеством карманов и крючьев, словно подготовленных для лазания. «Да, брат, после такого зрелища к бабам и на пушечный выстрел не подойдешь пару недель», сказал один из них, глядя на Дару, которая смотрела на незваных гостей с невыразимой злобой. «Ну давай, не будем возиться». И он вытащил из кармана наручники. «Слушайте, вы все не так поняли. У нас есть разрешение. Народы здесь. Только я его дом забыл». «Эй, нет причин переживать. Мы не причиним вам зла. Мы просто заберем его в надежное место». В тот же миг вместо маски на Гейла уставился затылок. Свернутая на 180 градусов шея незваного гостя хрустнула с ужасным звуком. Второй погиб спустя секунду почти так же. Мощные руки схватили его сзади и сломали голову о косяк. «Мать моя красивая!» На пороге стоял трубач в серых лохмотьях, самодельной маске, с длинными руками и ногами. Он подрягивал и тяжело дышал. «Папа?» Гейл без страха шагнул к фигуре, но трубач отошел назад и, схватив трупы, исчез в подъезде заброшенного дома. А через миг пустое здание наполнилось криком. «Ну, привет. Какой ты классный. Не бойся, крысеныш, я тебя тут не оставлю». Гейл укачивал малыша одной рукой, а другой держал Дару за ладонь. Та лежала без сознания и спокойно, ровно дышала. «И Дара все время была без сознания, никак не проявляла себя». Да она в отключке лежала. Была в истерике, когда я домой притащил с ребенком, но потом немного успокоилась. Слушайте, а как вы считаете, кто мог быть отцом этого странного малыша? Знаете что, я не в курсе. И никому не советую быть в курсе. Пусть меня, мою сестру и мелкого Фица никто не трогает. И все будет отлично. Большое спасибо, вы очень помогли. Жаль лишь, что малыша ждет такая судьба. Я о нем позабочусь. Боюсь, что нет. Дарье сейчас сколько? 18. Она одинока, вынуждена работать. Наилучшим решением было бы отдать ребенка в приют. Или найти ему достойное убежище. Впрочем, решать вам. До свидания. Мастерская следствия семейства Войнич. Алло, говорит Энгл. Чем могу помочь, доктор Энгл? Пока все подтверждается. Вы общались с младшим Ривером? Да, он был здесь. Во время сеанса я смог внушить ему, что от малыша надо избавиться. С помощью микроинтрузии? А вы уверены, что она сработала? Да, я уверен. Это же серпарь. Его только немой не сможет убедить. К тому же, моя собственная методика. Но у нас две проблемы. Как всегда. Что случилось? Первое. Кажется, за мной кто-то следит. И второе. Думаю, я знаю, кто отец этого выродка.